Сильвестр Фитюк из малой катахрезы. Агафон Красавец, по скудости лейб-бюджета, совмещавший обязанности барда и мажордома, ударил посохом об пол. Посох соскользнул острым концом по плитке из ложного мрамора и больно ушиб лодыжку Фитюка. «Чтоб тебя, Ирода!» — тихо, но внятно пожелал колдун барду. Несуеверный, но опытный Агафон на всякий случай сделал знак от сглаза, и Фитюку пришлось второй раз уворачиваться от кровожадного посоха. Впрочем, нет худа без добра. Собравшиеся за столом восприняли это как церемонный поклон и зааплодировали. Рады, искренне рады. Их королевское величество Серджио Романтик после третьего бокала кларета приходил в наилучшее расположение духа, утверждая, что мир создан для юных душой. А сейчас нос короля цветом напоминал закат над Кузькиным лугом, свидетельствуя по меньшей мере о пятом бокале. Рядом с королем благосклонно улыбалась его августейшая супруга, надев в честь пира второй из своих выходных чубцов, золоченой сеткой и лентами. По непроверенным слухам, чепец сильно молодил Терезу Близуа. На головном уборе, доставшемся королеве в наследство от бабушки Лукреции, лежало заклятие миловидности, наложенное чуть ли не самим Никоном Седовласцем, в память о знойных ночах юности. За годами заклятие выветрилось, а чепец остался. Помимо королевской четы, за столом присутствовали их высочество принцесса Мария Анна с мужем, рыцарем Арчибальдом Тюхпином, потрошителем драконов, и барон фон Кайзеринг, случайно проезжавший утром мимо замка. Барон всегда случайно проезжал там, где намечалась попойка или драк. Драки он уважал без повода, а попойки — на дармовщинку. Подслеповатый щурясь Фитюк не сразу разглядел незнакомого молодца, разряженного в пух и прах по столичной моде. Молодец втерся между бароном и принцессой, умудряясь вести светскую беседу сразу на два фронта. «Агафон, проведи гостя». «Стоять!» — грозно велел колдун оживившемуся барду, видя, что Агафон берет посох наперевес. «Не извольте, елки-метелки, беспокоиться!» Присев на лавку, кресла полагались только коронованным особам. Он придвинул поближе тарель с куропатками, маринованными в уксусном меду. Надо быстрее урывать кусок, пока не выгнали. Знаем мы эти высочайшие приглашения. В углу скулили любимые борзые Серджио Романтика, тщетно ожидая подачки. «Так вот, ваше очаровательное высочество, я и говорю, коль Рауну, милейший Просперо, душевно признателен, но в этом деле я не нуждаюсь в помощи. Сами посудите, мелкий демонишка, даже без статуса, а он мне, полно скромничать, дружище Тиль, как же без статуса, если реестр Клазуевича Ряшки ясно гласит». «Вы дружны с самим Просперо Кольрауном?» — ахнула принцесса, теснее прижимаясь к собеседнику. «Боевым магом трона? О, мэтр, это так пикантно!» Синие глаза ее высочества лучились восторгом. Нечасто в Близуа появлялись такие гости. «Не стану хвалиться, ваша прелестная». «О нет, сударь, хвалитесь! Умоляю вас, хвалитесь, если бы вы знали, как скучна жизнь принцесс провинции». «Да уж». «Не пойми к чему», — добавил барон фон Кайзеринг, обгладывая баранью ногу. «Но если вы настаиваете, в сущности, мы с боевым магом на коротке, я его зову Аль-Рауном по-свойски, а он меня. А он вас, ударики, вовсе должно быть не зовет». Не сдержался Фитюк. «Вы сами, небось, елки-метелки приходите. Без спросу». Задним числом колдун укорил себя за длинный язык. «Точно, выгонят, взошей, и поесть как следует не дадут». Но очень уж бахвал фертик пришелся Фитюку не по сердцу. «Милейший, значит, Просперо, полно, значит, скромничать, на коротке они». А принцесса и уши развесила, дурища. Колдун ухватил жирный шмат кулебяки с тресковыми мозгами, надеясь, если таки выгонят, унести добычу с собой. Хорошо бы Филька не зевал на кухне, Все экономия средств. Тащить к этим величествам ноги по жеребии. Обиду на Сержу Романтика колдун таил давно, еще с тех пор, когда его вызвали удостоверять девичество Марии Анны, вырванной из лап злобного дракона, и в последний момент отказали в доступе к телу. В прошлый раз приезжий скопец-пиццелист обскакал, и сейчас, видать, тоже сопляк из столицы на кривой объедет. Нет пророка в своем отечестве, елки-метелки. Одни пороки. О, наставник! Молодец, словно только сейчас заметил нового человека за столом. Приветствую вас, высокочтимый учитель, вы чудесно сохранились. Лейб-малефактор Серафим Нексус говаривал мне в приватной беседе, что глушь обладает дивными консервирующими свойствами. Вы знакомы с лейб-малефактором? Заинтересовалась королева. Не слишком, заскромничал молодец. Однажды я оказал ему мелкую, неоценимую услугу, и с тех пор он приглашает меня в день иглозакупок для консультаций. Ах да, еще на именины. Фитюк моргал, рассматривая болтуна. Лисьи черты, хрящеватый нос, острые глазки прохиндея. На верхней губе родинка. Что-то знакомое чудилось колдуну в облике молодца, но он никак не мог ухватить, что именно. Дело решил вороватый жест, с каким молодец подхватил фаршированную сливу. Сливы лежали горкой вокруг жареного гуся, бери не хочу, но жест и плечом вот так, чтобы никто не заметил, и глазки по сторонам, зырк, зырк. — Тиль? — неуверенно спросил колдун. — Это ты? Все собравшиеся за столом расхохотались, как если бы ждали этого вопроса заранее. Гудел басом Сержу Романтик, вторила меццо-сопрано королева Тереза. Дискантом заливалась принцесса, хмыкнул Арчибальд Тюхпин. Перхал барон, красный как рак. Глоток пива угодил фон Кайзерингу не в то горло. А нечего жрать в два горла, задним числом отметил Фитюк. Отсмеявшись, его величество махнул рукой барду-мажордому. Тот подхватил посох, обождал, пока молодец встанет из-за стола, выставив себя на всеобщее обозрение, и объявил, словно столичный франт минуты ранее вошел в залу. «Тильберт Гудзик, дипломант 17-го ретийского конкурса молодых волшебников, номинант премии «Чара года». «Имею честь приветствовать, наставник», — раскланялся дипломант и номинант. «Елки-метелки!» Фитюк узнал гостя. Девятилетнего Тиля отдала ему в ученики Марта Гудзик, соломенная вдова Бондаря Яна, ушедшего на край света, в паломничество к мощам Шричеватры Лалангалесца. Колдун хорошо понимал Бондаря. От такой женушки впору бежать хоть к нижней маме. Шустрая бабенка, справив с роковины ухода супруга, намеревалась в скором времени взять патент на двоемужество. Ребенок ей мешал, как, впрочем, мешал с самого дня своего рождения. И формулу «мясо ваше, кости наши», передавая Тиля колдуну, Марта произнесла с истинным наслаждением. Откажись, Фитюк, от платы за обучение, она бы и кости сына с радостью передала в его владение. Тиль рос босиком и выжигой, хотя не без искры таланта. Лупить ученика приходилось через день, но и польза имела место. 3 года спустя Фитюк спокойно доверил ему сведение бородавок, венца безбрачия и концов с концами, то бишь борьбу с домовыми злыднями. Злыдней парень гонял и исключительно, а то, что в доме клиента после обряда неизменно пропадала какая-то безделица, списывали на остаточные злыдневые эманации. Кстати, вместе с потерей венца безбрачия у девиц частенько тоже кое-что терялось за компанию с венцом. Но кто дерзнул бы упрекнуть в этой потере 12-летнего ученика-колдуна? Молодо зелено, проехали, забыли, а брачную простыню и цеплячей кровью извозюкать не грех. Свадьба все спишет. Накануне дня рождения, когда Тильберту Гудзику должно было исполниться 14, колдун имел с учеником серьезный разговор о расширении практики за территорию Малой Катахрезы вплоть до вражины с крутовражьем. О перспективах вселенской славы в границах Блезуа, благо королевства Куция и границы с Гулькин Хвост, о добродетелях, без которых побьют и побьют сильно, о том, что курочка по зернышку клюет, а из петухов студень варят и с хреном едят, но еще всякое разное по мелочам. Утром Тиль сбежал, прихватив малую толику деньжат, коровой хлеба и припасенный на зиму окорок. Окорок. Колдун не мог просить гаденушу по сей день. И вот, спустя 10 лет, нате, здрасте. «Я вижу, учитель, вы узнали меня?» Глумливо раскланялся Тильберт, сдернув берет. Умопомрачительный, весь в бисере и канители. «Понимаю, время никого не щадит, из юноши оно делает мужа, из старца...» «Я хотел сказать, что из умудренного годами мастера...» Время делает живое наставление потомкам. Языком мелет, что цепом молотит, — подумал колдун, запивая кулебяку вином. А эти в ладоши хлопают, словно им великую мудрость на холодке морозят. Действительно, дамы аплодировали, а мужчины с одобрением кивали. Но оскорбление... Вдруг очнулся барон фон Кайзеринг, бросая собакам кость, обглоданную до снежной белизны. «Мне показалось, или здесь действительно прозвучало оскорбление?» Сержо Романтик поднял бокал, словно намереваясь возгласить здравицу. «Вы так думаете, барон?» «Разумеется, ваше величество. Я собственными ушами слышал, как наш досточтимый Фитюк громогласным шепотом подсказал от дверей Агафон-красавец, отставляя в сторону посох и извлекая не весь откуда перо, чернильницу и лист пергамента. «Сильвестр Фитюк, ваша светлость!» «Да, конечно, почтенный Фитюк изволил усомниться, что Тильберт Гудзик зван в приличные дома, в частности, к Проспера Кольрауну. Более того, досточтимый Фитюк рискнул предположить, что упомянутый сударь Гудзик ходит в приличные дома без спросу. Видя, как его бывший ученик сидит за одним столом, с августейшей четой он, тем не менее...» «Что это, как не оскорбление?» «Барон, вы правы, как никогда». Королева Тереза возвела очи к потолку, изучая алебастровых лемуров, сосыпавшиеся по золоте на крыльях и рожках. «И что теперь прикажете делать?» «Кровью», — отрезал барон с набитым ртом. «Среди дворян, кровью». «Речь идет не о дворянстве», — ласково осадил забияку его величество. «Оскорбление, я полагаю, было косвенным и ненамеренным. Кроме того, надо учитывать долг ученика по отношению к учителю». Принцессе Марии Анне, подпрыгивавшей на месте от возбуждения, наконец удалось вставить и свое слово. «Турнир! Папенька, маменька, не надо кровью! Турнир!» «Турнир?» — возликовал фон Кайзеринг. «Турнир», — поддержала королева, — «чтоб в веках и в сопредельном вестнике на первой странице мы не возражаем», — подвел итог Сержо Романтик. «Тильберт Гудзик, Сильвестр Фитюк, вы готовы помериться силами в нашем присутствии?» И когда сукин сын Тильберт, ни на минуту не задумавшись, воскликнул: «Всегда готов, ваше величество», колдун понял, что его, елки-метелки, заманили в западню.